Мать посеял просто то, что за ней не знаем. Мать посеял на гряду семена познаний. Череда скитаний привела далеко не к краю. Стояли на краю все те, кто был душевно ранен. Был ли это сон или я? Настолько нацвела с ума. Царапая на стены, оставляли чьи-то имена. Письмена отцов и предков, эти клетки навсегда будут держать нас, пока мы не окрепнем. Пелена с глаз долой. Иди сюда, малой. Зачем идешь ты в пропасть и забьешь за собой? Омой водой, верни на путь домой. И только там ждет тебя покой. Пустота забьется в угол от натиска знаний. И вот видны плоды посевов, они входят между зданий. Пустота забьется в угол от натиска знаний. Вселенная отсея вдала людей с чистыми глазами. Совесть давит, совесть режет. Кто не свалит, соль на свежей. Память тяпа не будет прежней. Нет травма, тебя разнежил. Совесть давит, совесть режет. Кто не свалит, соль на свежей. Память тяпа не будет прежней. Нет травма, тебя разнежил. Пиара снежил, пиара снежил, пиара снежил, пиара снежил, пиара снежил.